Имя. Пхеда Татьяна. Раса. Человек. Возраст. 11 лет 10 месяцев. Уровень. 54. EV. 2. S. HP. 2,718/2,718. SP. 1,938/2,734. MP. 12,959. Я 8,848. Сила. 20. Ловкость. 65 плюс 63 равно 128. Выносливость. 40 плюс 28 равно 68. Стойкость. 16. Интеллект. 105 плюс 98 равно 203. Мудрость. 40 плюс 35 равно 75. Магия. 20%. Свет. 26%. Магия. 20%. Мир. 10%. Разум. 15%. Свет. 26%. Тьма. 13%. Системные. УР-3. Регенерация. Тип 1. Повышение болевого порога. 15%. Старение замедлено. 15%. УР-3. Сопротивляемость ментальным и психическим воздействиям. 15%. Снижение эмоционального влияния. 15%. УР-4. Опыт. Ха-1,5. Скорость развития характеристик. Ха-1,5. Деградация способностей. Ха-0,75. УР-5. ДОП. Способности. УР-5. Вам доступно искусственное развитие посредством накопления опыта. Эффективность прокачки зависит от уровня способности. УР-4. Вам доступен инвентарь. Объемы и функции зависят от уровня способности. УР-2. Вам доступна возможность создания группы. Члены вашей группы имеют возможность использовать текущие бонусы от системы. Сила влияния и функционал зависит от уровня способности. УР-3. Вам доступна возможность создания, разрушения, проникновения в любые типы пространственных данжей. Сила влияния зависит от уровня способности и уровня данжа. Возможны спонтанные инициации в местах, особо сильно насыщенных энергией. Будьте осторожны. Ну, УР-1. Вам доступна возможность анализа любых энергетических структур и их последующее внедрение в систему. Скорость анализа, обработки, перестройки алгоритмов и эффективность использования снятых матриц зависит от уровня способности, совместимости с родством и навыками и эволюционного индекса. УР-5. Эффективность напрямую зависит от разницы эволюционного индекса пользователя и цели. УР-макс. Полное сокрытие любых фоновых энергетических проявлений с вашей стороны. Демаскировка. Использование больших, либо частых энергетических выбросов демаскирует вас. Будьте внимательны. Внимание! Зафиксировано нарушение демаскирующего покрова вследствие единовременного выброса большого количества энергии. Текущий уровень демаскировки – 76%. Время восстановления – 6 дней 21 час. Общее – УР-5, УР-3, УР-7, УР-4, УР-3, УР-4, УР-9, УР-4, УР-5, УР-7, УР-4, УР-4. УР, МАКС, УР, МАКС, родство с магией, плюс 10%, родство со светом, плюс 20%, вам выдан новый квест, разверните, чтобы продолжить, черт возьми, так и знала, маскировка спала, так выходит теперь энергия существа ха просачивается, до конца восстановления 7 суток, черт, я не могу столько ждать, взгляд снова упал на Розарий в руке, так вот оно что, он снова появился из-за того, что часть энергии существа ха стала просачиваться наружу. Как же не вовремя. Но теперь поздно уже давать задний ход, придется как-то выкручиваться. Я засунула крестик обратно под одежду и снова уставилась на обновленную статистику. Кто бы мог подумать, что благодаря отцу Фриду я подниму свои параметры. Поднялась перезапись реальности до 5 уровня, и я получила новую способность. Анализ энергетических структур. Неужели это то, что я думаю? Если так, то это будет очень полезно. Но мое внимание привлек еще один пункт. Мой опыт наконец-то достиг потолка текущего эволюционного индекса. В основном это прямая заслуга того демоненка и беспредела, что он устроил. Ну хоть какая-то хорошая новость на фоне текущей плачевной ситуации. Хех, а недостающие пару процентов я получила опять с отца Фрида. Ну хоть какая-то он него польза. Но вот теперь все сложнее, и чтобы перейти на следующий ранг, необходимо выполнить квест. Внимание! Вы достигли предела текущего эволюционного ранга. Перейдите на следующую ступень, достигните новой вершины. Условия. Поднимите общий процент вашего родства с доступными вам энергиями до 50%. Внимание! При выполнении условий автоматически запустится стадия трансформации. Награда. Переход на эволюционный ранг 2, B. Вариативно. ХМ, интересно. До 50% значит. Так, а у меня 46%. Кажется, немного, но на самом деле это еще тот геморрой. В прошлый раз условия были похожими, только прокачать мне надо было навыки, а точнее овладеть видами энергии, что мне доступны до определенного уровня. В данный момент у меня два направления, судя по системе. Магия и свет. Но магия еще понятна, а вот свет, это оказывается и было проклятие существа Ха, кто бы мог подумать, что система мне даст возможность напрямую взаимодействовать с ним. Только вот сколько гемора было добиться хоть каких-то результатов. Мне постоянно приходилось использовать священный механизм, и только впоследствии я смогла хоть как-то контролировать его энергию. Благодаря этому у меня в дополнение к манипуляции магической энергией появился навык манипуляция светом. Это дало мне некие дополнительные возможности, каких у меня раньше не было, что без сомнения очень полезно. К тому же именно эти два навыка и повышают это самое родство, не считая того, что идет с моего орба. Само родство с энергиями, как я поняла, повышает сопротивление к определенным типам стихий, к освоенной на процент родства и к противоположной ей в половину меньше. Также усиливает силу, контроль, да и энергии теперь у меня уходить стало меньше на использование заклинаний, связанных с ними. В общем, очень полезная вещь это родство. Как только я это поняла, то постоянно тренировала контроль магической энергии и добилась вполне неплохих результатов, но вот дальше начались проблемы. С недавних пор я совершенно не могу продвинуться в контроле выше. Ладно, еще с собственной магией я могу кое-как сладить, но вот с проклятием существа Ха. За несколько лет я продвинулась лишь до третьего уровня манипуляции светом. И это проблема. Черт возьми, казалось бы всего пара процентов, но чтобы подняться выше, я даже не представляю, как это сделать. Проблема еще заключалась в том, что я уже практически до потолка тренировками подняла все свои основные характеристики, согласно выбранному пути развития по такому приоритету. Интеллект, ловкость, выносливость. И судя по описанию, выше я подняться не смогу. Необходимо повышение эволюционного индекса. Я молча продолжала сверлить взглядом свой статус, прокручивая в голове уйму вариантов, и по каждому из них ничего путного не выходило, а мне бы это повышение сейчас ох как пригодилось бы. Если бы я повысила свой эволюционный индекс, то наконец смогла бы преодолеть предел, а это дополнительно повысит мои шансы на выживание, да и против существа Ха тоже новый аргумент будет, пусть и не особо существенный. Ну хоть что-то. Манипуляция светом, манипуляция светом, свет, стоп, свет. Ну конечно же, есть вариант. Те пернатые пользовались как раз светом. Взгляд тут же перепрыгнул на новую способность. Ну, Ур-1, вам доступна возможность анализа любых энергетических структур и их последующее внедрение в систему. Скорость анализа, обработки, перестройки алгоритмов и эффективность использования снятых матриц зависит от уровня способности, совместимости с родством и навыками и эволюционного индекса. Просто идеально. Как же вовремя я его получила? Это может сработать. Хорошо, что я приказала ту пернатую пока не трогать. У меня на нее уже есть кое-какие планы, но вот еще один приятный момент нарисовался. Отлично, решено. В тот же миг я скинула с себя ночнушку и стала переодеваться. Сегодня предстояло сделать много дел. Необходимо было закончить со всем этим как можно быстрее. Я, конечно, не думала, что меня так быстро обнаружат и какой-то запас времени есть, но черт возьми, демаскировка все планы поломала. Нужно было срочно действовать. Закончив переодеваться, я тут же ворвалась в комнату брата. Он, как обычно, скрючившись, лежал в обнимку с подушкой, пускал слюни и что-то бормотал во сне, растянув на своей морде счастливую ухмылку. Я уже могла представить, что ему снится, и ни магом, ни демоном, ни экстрасенсом для этого быть совершенно не обязательно. В следующий же миг моя нога впечаталась в это воплощение похоти, безжалостно выдергивая его из развратных сновидений. На этот раз я даже не стала дожидаться звонка его любимого будильника. Ничего, пусть хоть 5 минут отдохнет от своих несбыточных фантазий. А, че, что случилось? Очнулось это недоразумение, продолжая пускать слюни на любимую подушку. Ты, Таня, че, что ты? Не став дожидаться, пока он наконец осознает свое положение, подхватила его за шкирку и пинками выдворила в ванную приводить себя в порядок. У тебя есть 1 минута, чтобы привести себя в порядок, после чего тут же идем в школу выполнять. И придала ему дополнительное ускорение очередным пинком по пятой точке. Так, до конца не оклемавшись, он на автомате побежал выполнять мой приказ. Вот это я понимаю. Все же не зря я уже целый год работаю над его дисциплиной. На этот раз даже дурацких вопросов не возникло с его стороны. Я спустилась на кухню, где уже вовсю хозяйничала мама, а отец, как обычно, сидел за газетой. Я попросила маму сделать быстренько несколько бутербродов для меня и братца, сославшись на то, что сегодня у нас клубные занятия и нам уже надо бежать. Через минуту спустилось это недоразумение, еще через 2 наш быстрый завтрак был готов, а спустя еще 5 плюс пара подзатыльников брату для стимулирования его обмена веществ, и вот мы уже идем в школу. Спрашивается, почему я так тороплюсь? Потому что необходимо было попасть в школу еще до начала занятий и забрать на какое-то время мой человеческий ресурс, как раз поинтересовавшись у брата о его местонахождении. Асия-чан, он вылупился на меня, и это, ну да, я знаю, где она живет, но как бы, замялся он внезапно. После той череды событий, у меня даже времени не было поинтересоваться, куда же поселилась Асия. Нет, я, конечно, сразу же поговорила с ней, дав несколько установок, но деталями пока не интересовалась, и резонно предполагала, что Гримари уж позаботится о ней. Эта гадюка ни за что бы не упустила шанс прихапать в себе подобный выдающийся ресурс, на что, собственно, я и рассчитывала, и не прогадала. Ну давай уже не тяни, где она? Надавила я на него. Она сейчас живет в оккультном клубе, ответил он, отчаянно пытаясь отвести взгляд. Да уж, секретную информацию этому объекту точно доверять не следует. В клубе, значит, надо ее будет как-то вытянуть оттуда. Не зря я все-таки братца прихватила с собой. Мне монашка нужна прямо сейчас. Кто бы мог подумать, что придется ее задействовать так скоро, но выбора нет. У школьных ворот было практически пусто. Ну неудивительно, до занятий еще уйма времени. Именно поэтому в такую рань я его и подорвала, а не то могла бы зависнуть с толпой поклонников, а для этого явно не время. Пройдя сквозь них, мы направились в сторону старого школьного здания. Еще на подходе я уже кожей ощущала эманации знакомой энергии. Ох, сколько же тут барьеров. Раньше я так остро это не ощущала. Но после нескольких стычек с их не самыми слабыми представителями, я бы почуяла знакомый запах где угодно. Защита у здания что надо. Особенно в районе левого крыла. Хаем, прислушавшись к ощущениям, активировала магическое зрение. Ох ты ж, ничего себе. Все левое крыло поголовно было окутано мощнейшими магическими барьерами. Или нет, не совсем. Это что, печать? Но зачем она тут? Кого, или что они там держат? Нет, сейчас не время. Братец, я подожду пока тут, а ты позови Асию, все понял. Я просверлила его взглядом. А ты разве не зайдешь? Давай бегом. Или мне повторить? Усилила я нажим. Ну хорошо, я сейчас. Стушевавшись под моим пристальным взглядом, он зашел в здание. Можно, конечно, и самой было бы зайти, но что-то мне неохота встречаться нос к носу с Гримари. А я прямо чуяла, что она здесь. Я осталась на пороге здания, ожидая, когда он наконец появится, между делом продолжая разглядывать эту печать. Действительно сильная работа. Для меня, конечно, туда проникнуть не проблема. Мой барьерный скилл и не такой может. Хотелось бы, конечно, выяснить побольше. О, Хеда-сан, не часто тебя тут можно увидеть. Позади меня послышался сильно знакомый мужской голос. Обернувшись, Киба, блин, как не вовремя. А, Юта-кун, здравствуй, приятно увидеть тебя с утра, нацепив профессиональную улыбочку, обратилась я к нему. Ты сегодня рано, у тебя здесь какие-то дела. Расцвел этот Казанова своей улыбкой. Нет-нет, дружок, бесполезно. На меня твои чары не действуют. Зашла поболтать с подругой. Пролепетала я, поддерживая свой профессиональный образ. А, ты про Асию-чан. Мне Иссей-кун рассказывал, что вы с ней подруги, его улыбка еще сильнее засверкала, ты уж позаботься о ней, а то она многое пережи, КХМ. Он внезапно замялся, а то она очень хорошая девушка. Хех, чуть не проболтался. Да уж, конспираторы из них те еще. И как только я раньше не поняла, что за черти под боком водится. Да, мне брат рассказал, что она теперь будет учиться вместе с нами. Я так рада. У нас теперь появится куча возможностей пообщаться. Вот и сейчас, хочу устроить экскурсию Асии на своей рабо. Но не успела я договорить, как меня прервал раздавшийся позади голос. Таня-чан. Обернувшись, я увидела, как девушка в школьной форме нашей академии бросилась ко мне со слезами на глазах. Таня-чан, я так рада снова видеть тебя, всхлип. Так рада. Да, я тоже рада тебя видеть, Асия-чан. Обняла я ее в ответ. Тебе так идет эта школьная форма. Здорово. Я думала, что больше никогда. Продолжала она захлебываться слезами, вжимаясь мне в грудь. Да она же сейчас все разболтает. Так, нужно срочно принимать меры. Но не успела я хоть что-то сказать, как позади Асии послышался очередной голос. Так вот о ком все время говорила Асия. Здравствуй, Хеда-сан. Позади Асии показалась девушка с ярко-алыми волосами. Гримари, тебя тут еще не хватало. Здравствуйте, Гримари-сэмпай, приятно вас видеть. И пожалуйста, обращайтесь ко мне просто Таня, как и все. Моя профессиональная улыбочка едва не слетела, когда уголки губ рефлекторно стянула судорогой. Девушка с улыбкой посматривала на то, как Асия проливает слезы на моем плече. Тогда и ты зови меня просто, Ряз. Сверкнула та глазами. Таня-чан, если честно, я уже давно хотела с тобой познакомиться. Ты же такая выдающаяся личность в нашей школе. Как жаль, что у тебя так редко появляется возможность ходить на занятия. Но наконец-то удача улыбнулась мне. Может, ради этого стоило пораньше принять Иссея в клуб. Мне не нравилось, каким взглядом она сверлила меня в районе груди. Стоп, неужели она чувствует Розарий? Хотя нет, никакой враждебной энергии от него не исходит. Должна была просто усилиться моя святая аура, которую система обычно полностью блокировала. Вы преувеличиваете, Ряз-сэмпай. Я очень рада, что кто-то наконец оценил все достоинства моего брата. Покосилась я на него, а то ему все время доставалось. Пожалуйста, позаботьтесь о нем. Ее лицо внезапно разгладилось и улыбка снова появилась на устах. Хаем, вроде все нормально. Ха-ха-ха, да, я слышала, как ты его неоднократно спасала. За что тебе благодарна, у Иссея действительно есть необычные таланты. Окинула она его хозяйским взглядом. Ну еще бы, таланты, удавить бы тебя прямо тут и сейчас. Ряз-сэмпай, я сегодня заскочила ненадолго, только прихватить Асию на прогулку. Покажу своей подруге место моей работы. Ей всегда было интересно. Ты ведь не против, Асия? Наконец я отняла девушку от своей груди. И та, вытирая слезы, уверенно кивнула. Конечно, Таня-чан. Она жалобно посмотрела на Гримари. Вы не против, президент? Ну конечно, Асия. Девушка снова повернулась ко мне и попыталась разгладить мою школьную форму, воротник которого залила слезами. Внезапно из-под него выскользнула цепочка и на свет показался мой крестик. В тот же миг ее взгляд замер. Ой, какой милый Розарий. У меня тоже такой был. Можно посмотри. Ай. В момент, как она дотронулась до него, тут же отдернула руку и сжала в кулачок. На глазах появились слезы. Ах ну да, я же теперь. На пальцах Аси красовался свежий ожог. В этот момент взгляды всех присутствующих приковал мой крестик. Всех, кроме, разумеется, брата. Он лишь стал беспорядочно мотать головой, ничего не понимая. Однако атмосфера моментально накалилась. Напряжение в воздухе буквально ощущалось. Что? У него такой эффект на демонов. Черт возьми. Ой, Асия, у тебя ожог. Что случилось? Когда ты успела пораниться? С тобой все в порядке. Я тут же защебетала вокруг нее, мигом спрятав крестик обратно под одежду. Да, я в порядке, Таня-чан. В этот момент братец зашептался с Гримари, неуклюже стараясь говорить так, чтобы я ничего не услышала. Но с моим повышенным восприятием четвертого уровня, разобрать слова не было проблемой. Президент, что с Асией? Иссей, я же тебе говорила, что демоны чувствительны к святым предметам. Видимо, у твоей сестры Розарий освященный. Асия ведь тоже теперь демон, да еще и новообращенный, так что неудивительно. К тому же от твоей сестры сегодня исходит какая-то странная ау. Внезапно она замолкла на мгновение. Нет, прости, неважно. Фух, пронесло. Интересно, видимо, не все нюансы в отношении демонов мне глава рассказал. Вот же хрыч. Как вернусь, глаза на жопу ему натяну. Ну ладно, Асея, пойдем быстрей, нас уже должна ждать машина. Потянула я ее за руку. Риас-сенпай, Юта-кун, братик, мы пошли. Помахала я им рукой на прощание. Проводив взглядом их ответный жест, сильнее потянула девушку за руку, и мы направились на выход со школьного двора. Но несмотря на то, что мы отдалялись все дальше, я затылком продолжала чувствовать на себе внимательный взгляд Гримари. Примечание к части. Розари Тани. HTTPS. Элбим 147 574 780. 246 347 170. Зи равно фото у 147 574 780. 456 239 024. Процента 2 Фелбим 147 574 780. 246 347 170. Танька. Глава 3. Ты Таня-чан, че что ты делаешь? С дрожью промолвила светловолосая девушка, прижимаясь к спинке заднего сиденья машины. Моя рука нежно прошлась по ее длинным волосам золотистого цвета, откидывая непокорные локоны позади ее ушек. Проходясь руками по ее нежной, как у младенца кожи, я могла почувствовать, как ее температура слегка поднялась. Щечки пылали алым цветом, дыхание постепенно учащалось, а хрупкие коленки, на которых я удобно устроилась, в беспокойстве ерзали. Потерпи еще чуть-чуть, обещаю, ха, больно не будет. Дыхание моего голоса заставило ее ушко налиться цветом переспелого яблока. Ах, ты Таня-чан, ну если это ты, то я. Голос девушки робко дрогнул, но мне ясно передалась вся ее решительность. Вот и славно, доверься мне, Асея-чан, ха. Мое дыхание на этот раз обдало жаром ее второе ушко, которая мигом повторила реакцию первого. Девушка, слегка подрагивая, все сильнее вжималась в спинку сиденья. Ее дыхание становилось тяжелее, а лицо пылало жаром, но несмотря на это, она все же покорно следовала моим указаниям. Ну не умница ли? Как я люблю такую покорность, ку-ку-ку. Ну вот и все, Асея-чан, воскликнула я, затягивая последний узелок на повязке поверх ее глаз. Прости меня, пожалуйста. Мы просто сейчас направляемся в одно секретное место. Там я познакомлю тебя со своими товарищами. Я аккуратно слезла с ее коленок. На лице девушки все еще присутствовал румяный оттенок, а ножки продолжали в беспокойстве ерзать, но она наконец полностью успокоилась. Сегодня мне потребуется твоя помощь. Я схватила ее фарфоровую ручку. Я очень рассчитываю на тебя. Если честно, ах. Я грустно вздохнула. Мне больше не на кого положиться, кроме как на тебя. Если и ты не поможешь, то всхлип. Плаксивые нотки прорезались в моем голоске. Ну что ты, Таня-чан, конечно же я помогу. Я на все готова. Она с силой обхватила мою руку своими ладошками, только ее рука скользнула по плотной ткани поверх ее глаз. Прости, Асея-чан, сейчас это необходимо. Не то, чтобы я тебе не доверяла. Ты моя дорогая подруга, и мне очень больно от тебя что-то утаивать, но... Мой голос снова дрогнул. От расположения места, куда мы сейчас поедем, зависит множество жизней, особенно моей. Нет, ты не подумай, я уверена, ты сможешь сохранить тайну в случае чего, и однажды я все тебе раскрою, но у меня много врагов, и я ни за что не хочу подвергать тебя опасности, в случае чего. Только плаксивые нотки в моем голосе донеслись до девушки, как она тут же запаниковала и еще сильнее обхватила мою руку. Нет, что ты. Я все понимаю. Святая сама. Репутация. Асея Арджента. 20/100. Так, Асея-чан, я сейчас обижусь. Никаких святых. Я просто Таня, ясно. Мы же подруги, верно? И если ты и дальше будешь так говорить, то больше никакие мы не подруги. Хм. Я обиженно надула щечки и отстранилась от нее. Девушка, находясь буквально на грани истерики, тут же подалась за мной. И несмотря на то, что она ничего не видела, все же успела схватить мои выскользнувшие ладошки. «Прости, Таня-чан, я не хотела тебя обидеть». Со всей ей доступной силой она сжала их, будто опасаясь потерять связь со мной. «Просто, Просто, ты же, это все не важно, Асия-чан. Я тут же ответила на ее жест, обняв ее, ты моя дорогая подруга. Только это имеет значение. И я просто пошутила, ведь, ну какая официальность может быть между подругами, верно? Поэтому мне очень больно, когда ты так говоришь. А самое главное и всхлип. Слезливые нотки снова прорезались в моем голосе. Мне еще больнее, когда дорогие мне люди в беде всхлип, только на тебя я могу рассчитывать. Девушка тут же силой обняла меня в ответ. Ну о чем ты говоришь, Таня-чан? Конечно же я помогу. И это я должна благодарить тебя, Таня-чан. Спасибо, спасибо тебе большое. Я хоть и недостойна, но всеми силами постараюсь стать тебе лучшей подругой. К тому же, ты... Ее голос слегка дрогнул, так сильно мне помогла. Я тогда так сильно испугалась. И вдруг, всхлип, я увидела чудо, настоящее. Господи чудо, спасибо, всхлип, спасибо тебе. Она в отчаянии обняла меня еще сильнее, уткнув свое личико в мое плечо. Я даже могла почувствовать просачивающуюся влагу через повязку. Я нежно прошлась по ее золотистым волосам, и соловьиным голоском запела ей на ушко. Все в порядке, все закончилось. Ты молодец, ты справилась. Я продолжала успокаивающе проводить рукой по ее голове, попутно думая о сложившейся ситуации. Репутация. Асия Арджента. 30/100. Да уж, кто бы мог подумать, что женские слезы и жалость могут быть настолько эффективным инструментом. Причем в зависимости от ситуации, даже пол цели не имеет значения. В Райхе такое, конечно, не сработало бы, там люди оценивали в первую очередь совершенно другие качества. Но здесь, в мирной Японии, это настоящая сила. Не зря я потратила столько вечеров на тренировки этого навыка. И не пожалела ни разу, это явно того стоило. Теперь же девушка явно привязалась ко мне, особенно учитывая прошлые события. Ну и конечно же, учитывая ее психологический портрет, верить будет каждому моему слову. Идеально. Осталось лишь. Да и братец хорошо справился. Я, конечно, контролировала ситуацию, но мне потребовалась помощь ему лишь в конце. Я рада, что он так вырос. Пропела я ей на ушко. Она удивленно воскликнула. Таня-чан, так ты была там. Ну конечно, Асия-чан. Если честно, именно поэтому я позвала тебя сегодня, но сейчас не о том речь. Да, я все видела. Он храбро сражался, стараясь защитить тебя. Я могу гордиться собственным братом. Да-да, я так испугалась, что Рейнель сама убьет из Сейсана. Девушка потупила голову, а я только мешалась. Не говори глупости, Асия-чан. Я бы ни за что не позволила вам погибнуть. Поэтому мне и пришлось помочь брату в самом конце. Ах, я тяжко вздохнула, на самом деле, как я не хотела вмешивать брата во все это, во все эти дрязги и грязь. Но кто бы мог подумать, что у брата окажется один из лангинов, усиливающий механизм. Видимо, у господа на него совсем другие планы. Таня-чан, так и Сейсан не знает, что ты. Она вопросительно наклонила голову на бок. Именно так, Асия-чан. Он ничего не знает. Именно поэтому мне пришлось действовать тайно. Я сильнее сжала ее ладошки, и прошу тебя, не говори ему ничего. Это может быть очень опасно. Он еще совсем слаб, а враги могут быть действительно сильными. Я не хочу, чтобы он пострадал. Внезапно по и так уже насквозь промокшей повязке стали расползаться новые темные пятнышки жидкости, и из-под нее появились пара новых струек. Девушка все продолжала всхлипывать, и я снова, успокаивая, обняла ее. Репутация. Асия Арджента. 40/100. Внезапно знакомый зуд прошелся по спине. Я тут же повернулась по направлению к водителю. Вот ублюдок, ты чего слюни свои пускаешь? Ты какого хрена там навоображал себе? Но заметив мой недовольный взгляд, он тут же притворился бревном. Ага, как же, я тебе еще устрою. Потом, пока что не время, но после того, как разрешим проблемы, никуда он от меня не денется. Таня-чан, воскликнула девушка, ты так заботишься о своем брате. Это так благородно. И подняв на меня свои, обтянутые повязкой глаза, продолжила, у меня никогда не было семьи. Я всегда была одна. Но теперь у меня есть такие замечательные друзья. Я до сих пор не могу поверить в свое счастье. Можешь всегда на меня рассчитывать. Конечно, я о нем забочусь, ведь он мой человеческий ресурс. Конечно же, как и ты. Не удержавшись от улыбочки, я хозяйски погладила девушку по голове. Так мы и продолжали до самого особняка. Я, используя все возможные средства, старалась максимально привязать девушку к себе и вызвать максимум возможного доверия. Отношение объекта к вам достигло 50/100. Неплохо, но этого пока маловато. Только мы подъехали к особняку, как... Ай! Внезапно воскликнула девушка, прижав к груди браслетик, подаренный мной. Я перевела взгляд на него, пытаясь понять, почему он так отреагировал. Прислушавшись к ощущениям, поняла, что мы только что прошли через барьер. Что случилось, Асия-чан? А, я не знаю, чуть сдвинув в сторону браслет, под ним проявился легкий ожог, вот обожглась почему-то. Да и только что, какое-то неприятное чувство засело в груди. Хотя это странно, я ощущаю, что мы находимся сейчас в очень чистом месте, но внутри что-то не дает покоя. Ага, вот оно что. А ведь верно, если подумать, барьер, ограждающий поместье, обладает силами противодействия самой разнообразной нечисти, и она, как демон, это явно ощущает. Хотя пропуском в поместье послужил браслетик, который я подарила ей, и поэтому барьер никак на нее не отреагировал, однако угрозу она все же ощущает. Да и браслет, хоть и пропустил, обжег-таки хозяйку. Это плохо. Что-то я не учла этого, надо будет сменить заклинание на нем с элемента света на обычную магию. Ой, прости, Асия-чан, это моя вина. Я тут же схватила ее за руку, на которой появился ожог. Этот браслет я наделила силой света и совсем забыла, что ты теперь стала демоном. Прости, это все моя вина, по моей просьбе ты. Таня-чан, ты ни в чем не виновата. Это также был и мой собственный выбор. Ведь так, я наконец смогла стать ближе к тебе и... Ее щечки запылали, и она припустила голову. Иссей-сану. Интересная реакция. Неужто танцы пьяного орангутанга в исполнении братца покорили сердечко маленькой невинной девы? Хи-хи-хи, кто бы мог подумать. Хотя, в этом есть свои плюсы. В голове тут же начали выстраиваться несколько схем, благодаря которым можно было бы использовать этот факт. Только, она подняла на меня свои голубые глаза, скрытые под повязкой. Это правда нормально, Таня-чан? Ведь теперь ты и я. Ну конечно, все замечательно, Асия-чан. Для меня без разницы, кто ты, человек или демон. Ты моя подруга, это главное. Репутация. Асия Арджента. 60/100. Даже не сравнивай меня с теми неблагодарными служителями церкви. Тем более, я к ним не имею никакого отношения. Легкая улыбка озарила мое лицо. Как так? Таня-чан, я ведь думала, ты точно. Хех, она явно не ожидала этого. Но прояснить этот момент очень важно. Мне нельзя, чтобы Асия ассоциировала меня с церковью, необходимо полностью разорвать ее контакты с ними. Именно так, Асия-чан, я никак не связана с церковью, поэтому можешь не переживать. Как и тебя, меня ничего с ними не связывает. Я ведь говорила не называть меня святой, верно? Вот это также одна из причин. Но, пожалуйста, не говори об этом больше никому. Это будет наш маленький секрет, хорошо? Я приложила палец к ее губкам. Ее это заметно смутило, но отстраняться она не стала, лишь дыхание слегка участилось и щечки порозовели. Хм, с чего такая реакция? Ну неважно, главное, контакт налаживается. Репутация. Асия Арджента. 70/100. Конечно, Таня-чан, если ты так хочешь, я никому не скажу. С энтузиазмом воскликнула она. Ани-сан, мы прибыли, донесся голос водителя спереди. Асия-чан, слышала. Сейчас я тебя со всеми познакомлю. Можешь не переживать, они все хорошие люди, и вы обязательно поладите. Девушка в ответ лишь уверенно кивнула. Ну и отлично. Машина остановилась, следом распахнулась дверь в салон, и я вышла на свет. Передо мной тут же появилась громадная фигура. Ясно, значит, Еши нас встречает. Я подала ему знак, и он галантно подал руку моей спутнице, помогая ей выбраться наружу. Мне, конечно, никто уже не оказывает подобных знаков внимания, иначе им грозит больничная палата. А то были уже прецеденты, и последствия подобных действий я уже давным-давно вбила своим голову. Он протянул свою лапиняси, и та, робко ухватившись за нее, выбралась из салона. В тот же миг я сдернула повязку с ее глаз. Девушка резко зажмурилась, но спустя пару секунд снова открыла глаза и чуть не упала в обморок, увидев гиганта, возвышающегося над ней на две головы. Я тут же подхватила ее под плечо. «Асия-чан, все в порядке. Что с тобой?» Резко воскликнула я. Тетяня-чан. Она недоумевающе перевела на меня взгляд, потом на Иши, потом снова меня. Ага, все понятно. Ну почему эффект рыцаря смерти у него вечно действует, когда не надо? Иши, ты зачем пугаешь мою подругу? А ну извинись. Я тут же прострелила его пристальным взглядом. Он мигом стушевался и глубоко поклонился девушке рядом со мной. Простите, я не хотел вас напугать. Асея еще несколько секунд глупо таращилась на склоненную перед ней фигуру, явно не понимая, как ей реагировать. Но следом, посмотрев на меня и что-то решив, тоже поклонилась следом. Нет, это вы простите меня. Я была неучтива, простите, если обидела вас, робким голоском отозвалась она. Нет, это вы простите. Я был неправ. Ани-сан уже не раз предупреждала меня, а я... Покачал головой гигант, по-прежнему пребывая в полусогнутом положении. Нет, это я виновата, что вы... Я так грубо поступила, как я могла. Так, зная этих двоих, взаимные извинения могут продолжаться до бесконечности. Я незаметно дала подзатыльник гиганту и схватилась за руку подруги. Все в порядке, Асея-чан. Можешь не пугаться, это Иши. Он хоть и выглядит страшно, но на самом деле добрее его нет существа на свете. Позже познакомишься с ним поближе. Наконец обе фигуры снова приняли вертикальное положение и взглянули на меня. Разрешив этот инцидент, мы наконец направились внутрь особняка. Еще на подходе Асея постоянно охала и ахала, восхищаясь искусством древних мастеров. Ну, на самом деле, восхищаться можно было лишь отделкой дома. Он действительно сделан на загляденье. Но вот роскошных предметов интерьера не было и быть не могло. Я уже и так все продала, что имело хоть какую-то ценность. Все остальное, конечно же, было разбазарено еще до моего появления. Но даже этого с лихвой хватило, чтобы девушка впечатлялась как следует. Ну да, все же отделка древних мастеров говорила сама за себя, даже несмотря на откровенную бедность клана. Хух, как же хорошо, что в Японии преобладает минимализм, и благодаря этому можно особо не париться с интерьером ради статуса. Чем меньше расходов, тем лучше. Наконец мы подошли к одной непримечательной с виду двери. Асея внезапно нахмурилась. Хм, она что-то чувствует. Интересно. Асея-чан, это и есть моя просьба, потупила я голову. Пожалуйста, излечи дорогих мне людей. Я схватила ее за ручки, на что она непонимающе захлопала глазками. Они все пострадали в ту ночь. Они исполняли мои приказы. Я изо всех сил старалась не допустить жертв, но даже я не всесильна, и сейчас многие из тех, что сражались за твою свободу, тяжело ранены. Пожалуйста, помоги. На моих глазах тут же навернулись профессиональные слезы. Ну конечно, Таня-чан, могла бы даже и не просить. Я же сказала, что обязательно помогу. Тут же воскликнула она, но, за мою свободу. Ведь президенты из Сейсан смогли одолеть Рейнель-сама. Верно, Асея-чан, я снова грустно вздохнула. Если бы дело было только в Рейнель, то проблем бы не было. Я серьезно взглянула ей в глаза, когда мы охраняли вас, то попали в засаду. Появилась сильная группа демонов. Я не знаю еще, кто они такие, но мы смогли справиться. Мне пришлось выложиться по полной, чтобы все обошлось минимальным количеством жертв. Но даже так, в итоге мои люди все равно сильно пострадали. Пожалуйста, демоны. Так там еще кто-то был. Подожди, Таня-чан. Президент нам говорила о том, что той церкви больше нет. Неужели? Ее глаза в шоке расширились. Это была ты, Таня-чан. Я грустно вздохнула. Да, это была я. Мне очень стыдно. Я не хотела, чтобы это произошло, но выбора у меня не было. Противники были слишком сильны. Если хочешь, можешь обвинять меня и дальше, но, пожалуйста, помоги моим людям. Я подняла на нее свои заплаканные глаза. Всхлип, как можно, Таня-чан. Конечно, я помогу. Ведь вы, столько, всхлип ради меня. Репутация. Асея Арджента. 75 сотая. Я тут же потянула ее за руку и распахнула дверь в лазарет. Ах, девушка резко втянула воздух, глаза расширились, а прижатые к лицу руки стали подрагивать от открывавшегося ей зрелища. В два ряда стояло 5 коек, на которых лежали мои перебинтованные бойцы. У многих были страшные раны, которые просто фанили демонической энергией. Некоторые из них были в настолько плохом состоянии, что регулярно приходилось поддерживать в них жизнь магией. Но хорошо было уже то, что они остались живы. Если бы не защитные артефакты, которые я выдала всем перед боевой операцией, боюсь, от моего личного состава не осталось бы практически никого, и только благодаря этому и четким инструкциям, которые я разработала как раз для подобных случаев, все смогли выжить. Но даже так, в текущей ситуации, все, что я могла, это пытаться поддерживать в них жизнь. Я далеко не всесильна, и это совершенно не моя специализация. Максимум, на что я была способна, лишь продлить их мучения несколько дольше, не давая им окончательно распрощаться с жизнью. И как будто я могла это допустить. Я перевела взгляд на девушку, и было заметно, что по ее щекам ручьями побежали слезы, а глубоко внутри плещется боль и отчаяние от картины перед ней. «Асия-чан, пожалуйста», — я добавила в голос умоляющих ноток. Не в силах оторвать от рта свои ладошки, она не переставала подрагивать, с трудом дыша, вперемешку со всхлипами.